нельзя считать, что я начал писать сериями, но просто есть какие-то вещи, которые более-менее связаны с друг другом. Я сейчас 2 недели в Крыму прожил, и мне посчастливилось, она оказалась книга, любимая моя книга Джоан Цзы. Вот, я продолжаю его по дороге 21. Еще один ключик сделал. Thank you.